Джанин Фрост. «Подняться из могилы». Серия «Ночная охотница», книга 7. Предисловие. «Он прав», — тихо произнесла я. «Мой истинный талант заключается в умении убивать. Я успешно убиваю с 16 лет, когда уничтожила своего первого вампира, еще ничего о них не зная». Я подошла к Косте и заключила его лицо в своей ладони. «Это ты научил меня судить людей по их поступкам, а не принадлежности к какому-либо племени. Кости, ты спас меня от жизни полной страданий, сожалений и взаимных обвинений. Но теперь пришло время позволить мне заняться своим делом». Я криво улыбнулась. «И верить, что ты, черт возьми, сделал из меня лучшего киллера, каким я только могу быть». Кости накрыл мои руки своими, его тело вибрировало силой, крепко удерживаемой под контролем. А потом он меня поцеловал, нежно и одновременно опаляюще страстно. Именно поэтому, когда он отстранился и заговорил, я не могла поверить его словам. Дорогие друзья, эта книга озвучена специально для пользователей сайта «Книга в ухе». Желаем вам приятного прослушивания. Пролог. Хрясь! Звук принес облегчение, как и резко обмякнувшее тело под ней. Все закончилось. Она соскочила с тела, прежде чем оно, как это обычно происходило, начало усыхать. Выпрямилась по стойке смирно, стараясь не смотреть прямо на старика, наблюдавшего за ней через толстый слой стекла. Ему не нравилось, когда она смотрела ему в глаза. Мужчина, поджав губы, оценивал результаты ее последнего теста. Не пошевелив ни единым мускулом, она мысленно улыбнулась мелодии, которую он снова и снова проигрывал в голове. Другие инструкторы редко мысленно напевали. Но не старик. Он поступал так всегда. Если бы его это не разозлило, она рассказала бы, что мелодия доставляет ей удовольствие. Но инструктору не нравилось, когда люди копались у него в голове. Она подслушивала с тех пор, как приобрела эту способность, и никогда ему о ней не расскажет. 7 секунд, — наконец произнес он, глядя на тело на полу. «С этими субъектами ты больше драться не будешь». В его голосе прозвучало удовлетворение, но она все равно не улыбнулась. Проявление эмоций приведет к куче вопросов, а ей хотелось вернуться к своим тренировкам. «Пришло время перейти к следующей фазе», — продолжил старик. Казалось, слова предназначались именно ей, но на самом деле он разговаривал с мужчиной за зеркальным стеклом в 20 метрах над ним. Но поскольку предполагалось, что ей неизвестно о его присутствии, она кивнула. «Я готова». «Правда?» То, как он протянул слово, предупредило, что следующий тест выдастся не из легких, поэтому она удивленно заморгала, когда люк наверху открылся, и на арену свалился новый противник. Он выглядел так же, как те, которых она нейтрализовала, но когда он подпрыгнул и повернулся к ней лицом, она поняла, что у него нет сердца. «Что это?» — спросила она. Ее сердце заколотилось еще быстрее. У ее противника тоже имелся вопрос. «Что это, черт возьми?» «Нейтрализуй это», — приказал седовласый инструктор. Она скрыла разочарование. Может, если быстро справиться с заданием, ее вознаградят ответом? В любом случае, нейтрализация этого существа даст ей больше информации. Без малейших промедлений она бросилась в атаку, сбила противника с ног и ударила локтем в горло. Хрясь! Кости раздробились с обычным звуком. Но вместо того, чтобы обмякнуть, существо сбросило ее с себя и вскочило на ноги, одарив старика скептическим взглядом. «Что ты сделал?» Пока существо говорило, его шея встала на место в мгновение ока, избавившись от уродливого наклона. Девушка в замешательстве уставилась на противника. Что за создание умело исцеляться таким образом? «Хочешь жить?» — спокойно ответил инструктор-существо. «Тогда убей ее». Эти же слова он говорил множеству других ее противников. но на сей раз у нее вспотели ладони. Есть ли у нее возможность нейтрализовать существо с такой невероятной способностью исцеления? Она посмотрела на старика, на секунду встретилась с ним глазами и отвела взгляд. Даже за такой краткий миг она получила ответ. Существо можно убить. Ей просто нужно выяснить, как. Глава первая. Игнорировать призрака намного сложнее, чем вы думаете. Для начала стены их не останавливают, поэтому хоть я и захлопнула дверь перед носом слонявшегося возле дома духа, он последовал за мной, как будто его пригласили. Я раздраженно сжала челюсти, но принялась разгружать продукты, словно ничего не заметила. К сожалению, справилась с задачей слишком быстро. У супружеской пары вампиров список покупок был довольно коротким. «Это нелепо, Кэт, ты не можешь избегать меня вечно», — пробубнил призрак. «Да, они также умеют говорить, из-за чего игнорировать их еще труднее. Разумеется, не особо помогало и то, что призрак был моим дядей. Живые, мертвые, нежить. Родственники всегда находят способ засесть у вас в печенках, хотите вы этого или нет. Наглядный пример. Несмотря на клятву не говорить с ним, я не удержалась от ответа. «Вообще-то, поскольку ни один из нас не стареет, я могу делать это вечно», — холодно возразила я. «Или пока ты не расскажешь все, что знаешь о засранце, который руководит нашей старой командой». О нем я и пришел поговорить. От удивления и недоверия я прищурилась. В течение почти 3 месяцев дядя Дон отказывался что-либо разглашать о моем новом враге — Джейсоне Мэддигане. Мэддигана, бывшего сотрудника ЦРУ, взявшего на себя управление секретным подразделением, в котором я раньше работала, связывала с Доном какая-то давняя история. Но дядя помалкивал о деталях, даже когда погибли невинные люди, и Мэддиган едва не поймал меня и моего мужа. А теперь дядя готов поговорить? Видимо, что-то произошло. Дон был настолько патологически скрытным, что даже о нашем с ним родстве я узнала лишь спустя 4 года после того, как начала на него работать. «Что случилось?» — без предисловий спросила я. Дун подергал пальцами за волоски седой брови, привычка от которой не избавился даже после потери физического тела. А еще продолжал носить свой обычный костюм и галстук, хотя умер в больничном халате. Я бы подумала, что его нынешний образ мне диктует собственные воспоминания, если бы не сотни других знакомых призраков. Торговых центров в загробной жизни не имелось, но призракам хватало оставшихся воспоминаний о своем облике, чтобы окружающие видели их такими, какими духи видели себя сами. В жизни Дон являл собою образ ухоженного чиновника, немного старше 60, поэтому мертвым выглядел так же. И он не потерял цепкости своих стальных серых глаз, единственного нашего с ним внешнего сходства. Темные рыжие волосы и бледная кожа достались мне от отца. «Я беспокоюсь о Тете, Хуане, Дэйве и Купере», — заявил Дон. «Они не появлялись дома неделями, а я, как ты знаешь, не могу попасть на базу и проверить, там ли они». Я не стала напоминать, что именно благодаря Дону Мэддиган узнал, как защитить здание от призраков. Густая комбинация травки, чеснока и горящего шалфея удерживала всех духов, кроме самых сильнейших, на расстоянии. Когда в прошлом году призрак чуть не убил Мэддигана, он наладил регулярную поставку всех 3 ингредиентов на нашу старую базу. «Сколько конкретно прошло времени с тех пор, как ты их видел?» 3 недели и 4 дня. Пусть Дон совершал ошибки, но был крайне дотошным. «Если бы так надолго пропал один из ребят, я бы предположил, что он работает под прикрытием, но все вместе». Да, это казалось странным даже для членов секретного подразделения национальной безопасности, боровшимися с отребьем из сообщества нежити. Когда я работала с ними в команде, самое долгое задание под прикрытием продлилось 11 дней. Вампиры и гули достаточно глупые, чтобы привлечь внимание правительства, как правило, разбойничали в какой-то одной выбранной местности. Тем не менее, я не собиралась предполагать самое худшее. Будучи призраком, Дон не имел возможности позвонить по телефону. Но у меня такой проблемы не было. Я вытащила из кухонного стола сотовый и набрала номер Тейта, а когда звонок переключился на автоответчик, повесила трубку. Если что-то случилось по вине Мэддигана, то он отслеживает входящие вызовы. И не стоит ему подсказывать, что я прощупываю обстановку. Не отвечает. Я отложила телефон в сторону, вынула из ящика другой и набрала Хуана. Через несколько гудков мелодичный испанский голос попросил оставить сообщение. Не сдаваясь, я потянулась в ящик за очередным телефоном. «Сколько их у тебя?» — пробурчал Дон, паря у меня за плечом. «Достаточно, чтобы устроить Мэддигану мигрень», — с удовлетворением ответила я. «Если он отслеживает звонки парней, то не определит мое местоположение ни по одному из них, как бы ему не хотелось узнать, где я». Дон обвинил меня в паранойе. Как только Мэддиган занял пост моего дяди, тут же ясно дал понять, что имеет на меня зуб. Неизвестно почему. К тому времени я ушла в отставку, и, насколько мог знать Мэддиган, стала самым обычным вампиром. Он не подозревал, что превращение из полукровки в полноценного вампира повлекло неожиданные побочные эффекты. Телефон Дэйва тоже переключился на голосовую почту, как и Купера. Я подумывала, не позвонить ли им в офисы, но те находились на территории базы. Мэддиган может иметь там достаточно отслеживающих датчиков, чтобы найти меня, независимо от того, как я перенаправляла сигналы. «Ладно, теперь я тоже волнуюсь», — наконец признала я. «Когда Костя вернется домой, мы придумаем способ взглянуть на базу». Дон окинул меня отрезвляющим взглядом. «Если Мэддиган с ними что-то сделал, то будет ждать твоего появления». Я снова сжала челюсти. «Да, черт возьми, я оправдаю его ожидания. Тейт, Дэйв, Хуан и Купер для меня не просто солдаты. Мы годами сражались вместе, когда я была частью команды. Они стали моими друзьями, и если по вине Мэддигана с ними произошло что-то плохое, то он скоро об этом пожалеет. Что ж, мы с Костей получили пару месяцев относительного затишья. Теперь, думаю, пришло время встряхнуться». Кот Хельсинг спрыгнул с моих колен в тот же миг, как воздух начал наполняться невидимыми потоками электричества. Моё подсознание захлестнули эмоции. Не мои, но почти такие же родные. Несколько мгновений спустя я услышала хруст шин на снегу. Когда хлопнула дверь машины, Хельсинг уже крутился у двери, нетерпеливо дёргая длинным чёрным хвостом. Я осталась на месте. «Хватит и одной ждущей у двери кошки». Мой муж вошёл в дом с потоком холодного воздуха. Костя был покрыт снегом, и создавалось впечатление, будто его посыпали сахарной пудрой. Он потопал ногами, сбивая снег с ботинок, и Хельсинг с шипением отпрыгнул. «Кажется, он считает, что сначала ты должен его приласкать, а уж потом разбираться со снегом», — заметила я. Тёмные, почти чёрные глаза встретились с моими, и моё веселье тут же сменилось первобытным желанием. Щёки Кости раскраснелись, подчеркнув безупречную кожу и точёные черты лица с чувственными пухлыми губами. Он снял пальто, и взору открылась рубашка цвета индиго, льнувшая к мышцам так, будто наслаждалась ими. Чёрные джинсы облегали все нужные места, выделяя плоский живот, сильные бёдра и крепкую задницу, которую можно было бы считать произведением искусства. Когда я снова перевела взгляд к лицу, полуулыбка Кости превратилась в понимающую усмешку. Моё сознание окутали новые эмоции, а комнату наполнил его запах — богатая смесь специй, мускуса и жжёного сахара. Уже соскучилась, котёнок. Не знаю, как ему удалось придать вопросу неприличный оттенок, но он это сделал. Я бы списала эффект на английский акцент, но лучшие друзья Кости тоже были англичанами, а их голоса не превращали мои внутренности в желе. Да, я встала и направилась к мужу. Он, не двигаясь, смотрел, как я медленно скольжу руками вверх от воротника его рубашки за шею. Чтобы осуществить задуманное, мне пришлось встать на цыпочки, но это оказалось даже кстати, поскольку мы прижались друг к другу ещё теснее. Жёсткость тела Кости опьяняла не меньше, чем захлестнувший меня водоворот желания. Я обожала чувствовать эмоции Кости, как если бы они принадлежали мне самой. Зная я, что это одна из причин, по которой он хотел сделать меня вампиром, то избавилась бы от статуса полукровки годы назад. Костя склонил голову, но прежде чем успел коснуться моих губ, я отвернулась. «Нет, пока ты тоже не скажешь, что соскучился», — подразнила я. В ответ он поднял меня на руки, без труда подавив наигранное сопротивление. Я почувствовала под спиной гладкую кожу дивана, Костя навис сверху баррикадой, бороться с которой я совсем не хотела, и расставил руки по бокам от моего лица, удерживая в западне. Радужка его глаз наполнилась зеленью, клыки вытянулись. Мои клыки удлинились в ответ, вжимаясь в губы, пока я таяла от предвкушения. Костя склонил голову, но лишь мимолетно коснулся моего рта и усмехнулся. «В эту игру могут играть двое, любимая». Я принялась усиленно вырываться, чем только больше его развеселила. Перебив кучу вампиров, я заработала себе в мире нежити прозвище «Рыжая смерть», но не могла победить Кости даже в те времена, когда он еще не получил свои новые поразительные способности. Вся моя возня вела лишь к тому, что наши тела самым эротичным образом терлись друг о друга, поэтому я не прекращала сопротивляться. Молния на моей толстовке разошлась без участия рук. В последнее время одежда служила Косте для практики в телекинезе. Следом разъединилась передняя застежка лифчика, обнажив большую часть груди. Смех Кости сменился рычанием, вызвавшим в моем теле приятное покалывание и заставившим затвердить соски. Но когда расстегнулись пуговицы на его рубашке, ее цвет напомнил мне о глазах Тейта и новостях, которые я собиралась рассказать. «О, у нас встала проблемка», — вздыхая, произнесла я. Сверкнули белые зубы, и через миг губы Кости коснулись моей груди. «Какое клише, хоть и правда». Низменная часть меня подстегивала отложить разговор на час или около того, но забота о друзьях пересилила соблазн. Я мысленно встряхнулась и потянула Костю за темно-каштановые кудри, вынуждая поднять голову. Я серьезно. Приходил Дон и сообщил потенциально тревожную информацию. Кажется, прошла пара секунд, прежде чем Костя уловил смысл. Его брови приподнялись. «Спустя столько времени он, наконец, рассказал тебе, что скрывает о Мэттигане?» «Нет, не рассказал. На сей раз я помотала головой искренне. Он передал, что Тейт и остальные ребята не появлялись дома больше 3 недель. Я попыталась до них дозвониться, но наткнулась лишь на автоответчики. Собственно, это и отвлекло меня от расспросов о прошлом Дона и Мэддигана». Костя фыркнул, обдав воздухом чувствительную ложбинку между грудей. «Прохвост знал, что так и получится. Вряд ли он случайно поделился с тобой новостью, когда меня не было рядом». Теперь, когда забота о друзьях не занимала все мое внимание, я тоже начала сомневаться, что Дон выбрал время случайно. Он крутился у моего дома достаточно долго и знал, что каждые несколько дней Костя уходит на пару часов поесть. Я с ним не ходила, поскольку имела несколько иные вкусовые пристрастия. Я мысленно выругалась. Первым делом нужно выяснить, все ли хорошо с моими друзьями, а также выведать, что Дон скрывает о Мэддигане. Похоже, дяде было важно хранить свой секрет, раз он даже смирился с моим затянувшимся на несколько месяцев молчанием. Все-таки я была не только единственным оставшимся у Дона родственником, но как вампир оказалась одной из немногих, кто мог видеть дядю в его новом призрачном статусе. Что ж, с Доном разберемся позже. Я со вздохом сожаления оттолкнула Кости. Сейчас надо придумать, как попасть на базу и при этом не закончить дни в тюрьме для вампиров.